Глава 8. Восстание поднятых. Проснувшись утром, Вася первым делом невольно глянул на мертвеца. Тот также неподвижно сидел за столом, придерживая рукой свою чашку. От Макара, открывшего глаза одновременно с Васей, брошенный опасливый взгляд не ускользнул. «Что, Вась, думал, сбежит наш покойничек?» Не намекан на смешку в словах Макара. «А ты что-то видел?» – переспросил Вася. «Ну», — Макар помолчал, собираясь с мыслями, — «может, показалось мне, но будто чашечкой по столом постукивал». «Не, не показалось. Это уже Аким, который в дозоре последним бодрствовал». Шевелился он. До рта, правда, пойло свое ни разу не донес. Но что пытался, это было. Вон, даже на стол пролил. Друзья обступили покойника, опасливо на него косясь. Однако с приходом утра тот снова был совершенно неподвижен. А главное, совершенно и бесповоротно мертв. Если и проливал он на стол, то теперь уже все высохло. А чашка и вчера не до краев была полной. Проливал, не проливал, на глаз не определишь. «Вот что, братцы», — сказал Вася. «Ну его. Не знаю, чем тут их поет. Только нам пора выбираться с этого острова. К тому же, по склепам мы пошарили знатно, а разграбление гробниц — это преступление». На скорую руку они позавтракали, попили кваску прямо из фляжки и двинулись не откладывая. Могли они на этом острове хоть на год остаться. У каждого покойника здесь столы ломились от явств и напитков, и ни служки в балахонах, ни родня усопших даже не заметили бы, что кто-то еще здесь столуется. Но кричало чутье, что нехорошее это место, и чем быстрее от него подальше окажешься, тем вернее останешься в живых. «Что-то сегодня народу уж больно много», — шепнул Макар, когда они дошли до площади с фонтаном. «Прям битком, так даже лучше», — шепнул Вася в ответ. «Под шумок избежать проще будет». Одеты они теперь были прилично, и по кладбищенским дорожкам шли не таясь. За посетителей вряд ли, а вот за их вооруженных слуг вполне могли сойти. Главное, чтобы никто из ограбленной родни своих вещичек не признал. Но парни тоже не дураки. Ничего приметного из доспеха и одежды не брали. Делали выбор в пользу удобного совершенства простоты. А без вычурный строгий вид боевого оружия и подавно предпочитали блестящей бестолковости показных фамильных побрякушек. Пришлось разве арбалету прятать весь мешок? Уж больно редкая да непростая вещь. Обтекая встречный поток прибывающих, они пробрались к причалу. Обошли стороной изящные, легкие, явно очень дорогие яхты и протолкались к большой грязноватой посудине. Сблизившись на расстояние уверенного попадания в поле внимания неопрятного человека в капитанской шляпе и лиловым носом, что с гордым видом стоял облокотившийся поручень, Аким закричал: «Хей, капитан! Места бизнес-класса на ближайший рейс на материк для трех джентльменов». «Чего?» — не понял мореход. «Я говорю, отстали от туристической группы!» — снова принялся орать Аким, стараясь перекричать шум толпы. «Нам бы на материк поскорее!» Капитан понял, чего от него хотят, и, открещиваясь, замахал руками, будто пытаясь разогнать невидимый дым. «Раньше полудня не выйдем!» Чтобы быть услышанным, он тоже вынужден был орать. «Пока обряд не закончится, эта лохань останется сухопутной!» Голос капитана потонул в людском гомоне, и Аким, приставив ладонь к уху, закричал: «Ась, крабы якорь не утащат!» — пытался докричаться капитан. «Сухо, как на маяке. Обряд свой не смочат, я тоже на приколе». «Да и так понятно», — проворчал Макар. «Он будет ждать, когда закончится какой-то обряд. Что делать будем?» В этот миг им пришлось посторониться, чтобы пропустить богато одетую женщину со свитой. Лицо омоложено и выправлено настоями, но выдавал ее колкий взгляд пожившей женщины, привыкшей с потаенной ненавистью смотреть на молодых красивых соперниц. Проходя мимо друзей, она одарила их надменным взглядом и показно скривилась. Вот уж у кого чутье. Хорошая одежда и добрая бронь ее не обманула. Низкое происхождение она определила в них безошибочно. «Видали, какие фифы тут расхаживают?» Негромко произнес Аким, провожая ее взглядом. «А яхта у нее загляденье». «Даже не думай». Васин намек не поддался. «Больше мы ничего чужого брать не будем». «Ну тогда остается сходить на площадь», — с притворной обреченностью вздохнул Аким. «Хоть поглядим, что за обряд такой». На островной площади народу собралась тьма. Яблоку уронить некуда. Парни в первые ряды благоразумно не полезли. Нашли местечко в сторонке, где и толпилась вся прибывшая на остров прислуга. Им отсюда было хорошо видно, как на площадное возвышение, устроенное возле фонтана, вскарабкался очередной служка в коричневом балахоне. Очередной, да непростой. В руках бубен. Нефрилом обвешан, как лентами новогодний березка. Кто-то из служек рангом пониже поднес ему немалый жбан с нефриловым настоем. Пока тот пил и готовился к обряду, Аким успел расспросить одного скромно одетого зрителя, который поведал, что день в году сегодня необычный и называется днем поминовения усопших. Отчего и народу на кладбище так много. По этому случаю орден служителей смерти, а к нему и принадлежали все эти балахонщики, пригласил на кладбище одного из своих магистров. Обещали явить чудо. Зритель благоговейно закатил глаза и, явно за кем-то повторяя, распевно произнес: «Поднимутся покойники из чевалин вечных и живых потомков примут в объятия свои». «Не нравится мне этот пафос», — неодобрительно отозвался Аким и посмотрел на Васю сукаризной. «Но деваться-то нам некуда, мы ж чужого не берем». Приглашенный магистр тем временем осушил жбан, вернул в протянувшиеся руки пустую посуду и принялся бить колотушкой в свой кожаный бубен. Звук был едва слышен, почти на пределе восприятия человеческого уха, но завораживал сильно. От каждого ритмичного удара позвоночник обдавало волной холода. «Неспокойно мне как-то», — пожаловался Аким. «Такими замогильными звуками и впрямь только покойников поднимать. Акима, угомонись, а?» Да молчу я, молчу. Однако Аким как в воду глядел. Из склепов на божий свет начали выходить они. Их бы даже можно было принять за живых, кабы не качались они так при ходьбе, словно люди, просидевшие неподвижно несколько лет кряду. А впрочем, так ведь оно в сущности и было. Кроме того, глаза их, не только зрачки, а и весь белок, светились ядовитой нефрильной зеленью. Покойники на зов брели неторопливо, и было их так много, что скоро они заполнили собой все дорожки, стекаясь на площадь сотнями, а потом и тысячами. Толпа зрителей оторопело пятилась назад, освобождая место, пока же живые и мертвые не разделили площадь поровну. Мертвецы собрались за спиной магистра по одну сторону фонтана, живые по другую. Мертвящую тишину не нарушали, а сгущали еще больше непрерывные удары почти беззвучного бубна. И первая эту тишину нарушила та самая богатая женщина, что одарила друзей на причале неприязненным взглядом. «Дедушка Рич! Дедушка Рич!» Она бросилась вперед и повисла на шее у того самого покойника, что пусть и помимо воли приютил их на ночь в своем склепе. «Тесен мир!» — хмыкнула Ким. «Ну хоть знать будем, как нашего гостеприимца звали. Зовут. Звали. А, впрочем, леший с ним, все одно, морока нефрильная». Вслед за женщиной отмерли и остальные посетители кладбища, высматривали в толпе мертвецов и подходили к своим поднятым родственникам не иначе для того, чтобы те, живых потомков, приняли в объятия свои. Чего, впрочем, мертвецы делать не торопились. Если и привлекало что-то их внимание, то только звуки бубна в руках магистра. Один лишь упомянутый дедушка Рич нехорошо принюхивался к точеной шейке своей омолодившейся внучки. Оно и верно. На свое преображение настоев она не пожалела, нефриловым духом от нее прям шибала. А дедушка к тому времени уже не раз неосознанно пытался поднести ко рту свою чашку. Вот только рука его была пуста. И, видать, сильна была в нем эта жажда. Смог он пробиться через неспособность мертвого тела двигаться самостоятельно и вцепился таки зубами в ее шею. Из шеи брызнуло так, что на площади забил еще один фонтан. Кровавый. Внучка тут же начала оседать на площадную брусчатку, а мертвый предок жадно глотал кровь, насыщенную нефрилом. Стоящему рядом мертвецу несколько капель крови попали на лицо. Он слизнул эту кровь со своих губ, постоял пару мгновений, пробуя на вкус, и осознав, что именно ею сможет, наконец, утолить нестерпимую жажду, кинулся на рядом стоящего живого человека. И вот тут все остальные мертвецы будто с цепи сорвались, с неожиданной резвостью и силой стали кидаться на тех, кто собрался на площади. Многие из слуг бросились спасать своих хозяев. Но даже пуская в ход оружие, мертвецов остановить не могли. Время их жизни в этой неравной битве исчислялось несколькими секундами. Те, кто сохранил здравого смысла побольше и при этом не кинулся бежать со всех ног, попытались сбиваться в построение, чтобы встретить лавину кровожадных мертвецов с оружием в руках. Друзья тоже оказались в их числе. Копии легко пробили тела, но лишь замедлили поднятых покойников. Мечи показали себя лучше. Отрубленная рука или нога сильно снижала дееспособность поднятого, а если удавалось снести ему голову, то такой падал и попытался так шевелиться уже не предпринимал. Шальным напором мертвецы теснили жидкий строй обороняющихся к причалам, но и люди приноравливались быстро. Самых резких поднятых успели порубить и упокоить. Вася надеялся, что оставшимся в живых удастся отступить к ладьям стройно, но продолжал магистр невозмутимо долбить свой бубен, и вот уже внучка дедушка Рича поднялась на ноги, а за нею следом, с пугающим мертвенным зеленым светом в глазах, поднимались те мертвые, что еще несколько минут назад были живыми. Поднятые усилили натиск, и такая лютая жажда крови плескалась в их жутких глазах, что люди под дались страху, не удержали его в узде здравого смысла, простого понимания, что силы их в единстве. Оборонный строй распался, каждый теперь спасал себя сам, и мертвецы стали одерживать верх над живыми. «Валим, валим!» Удачным ударом Вася отсек тянущуюся к нему костлявую руку со скрюченными пальцами и потащил Акима за ворот. «Макар, прикрывай!» Они свернули на окольную тропку, надеясь оторваться от преследования. Однако несколько поднятых все же побежали следом. «Сюда!» — крикнул Макар, обнаруживший узкий проход в сплошных зарослях колючего кустарника. От колючих иголок их защищал доспех. Вася бежал первым, раздвигая щитом упругие ветки. Аким следом, Макар замыкал. Поднятые были хоть и резкими, да не больно ловкими. Они скоро отстали, застряв в этих зарослях. «Куда теперь? К причалам будем пробиваться. Надо уплывать с этого острова». Им повезло. Они продвигались в стороне от основной бойни и остались незамеченными. Пару раз пришлось пустить в ход мечи, но не против поднятых, а пробивая путь через заросли. Добравшись до причала, они кинулись к тому большому судну, что приметили себе раньше. Но капитан уже отталкивал багром от пристани. «Стой!» — кричал на бегу Аким. «Нас возьмите!» «Некуда! Не влезет больше!» Сквозь зубы процедил капитан и попытался ударить Акима багром. Судно и впрямь было забито людьми, те, что сбежали с площади первыми. Еще несколько суден поменьше уже успели отплыть. Друзья огляделись. Немногие оставшиеся в живых без особого разбора запрыгивали в первые попавшиеся суда, но отплыть им поднятые не давали. Лезли следом, набрасывались и тут же заливали палубы кровью своих жертв. Хотя друзья обеспечили себе небольшое преимущество, забравшись на причал обходным путем, и лавина мертвецов сюда еще не добралась, но преимущество это исчислялось считанными секундами. «За мной!» — скомандовал Вася. Парни добежали до дальнего края причала, где горделиво покачивалась на волнах яхта богатой внучки дедушки Рича. Ей она теперь точно не нужна. Пока карабкались на борт, Аким бурчал нравоучительно, что, мол, кое-кто наивно уверял, что чужого мы брать больше не будем, а лучше бы сразу послушал мудрого Акима. Вася его ворчание пропустил мимо ушей. «Руби швартовые». Поднятые их увидели и рванули к ним, но они успевали. Уже перерубили канаты, удерживающие яхту. Оставалось только оттолкнуться от причала, но выскочили непонятно где прятавшиеся две молодые женщины. «Спасите! Помогите!» — вопили они, бросаясь грудью на борт яхты. «Леший вас!» — Вася скрипел зубами, затаскивая одну из них на борт. Откуда только взялись? Аким, громко ругаясь, кинулся ему помогать. Макар рубил набегающих поднятых. Они затащили женщин в яхту и все же смогли уйти, хотя прошли на этот раз по самому краю. Последнего мертвеца, что вцепился в поручень, пришлось сбрасывать уже в воду. Цепки его пальцы оторвать не смогли, и Макару пришлось отсечь фаланги мечом. Мертвец сорвался и камнем пошел на дно, а яхта, наконец, свободно пошла на открытую воду. Спасенные женщины рыдали в голос. Вася глядел на них хмуро, но молчал. «Что теперь делать будем?» Макар деловито задал свой привычный вопрос, косясь на спасенных. «Вот что, братцы!» Аким был угрюм и решителен. «Вы меня сегодня раз уже не послушали. Может, хоть теперь спорить не станете?» «Что ты предлагаешь?» «Вон там!» — Аким указал пальцем. «Устье Ханары. На этой яхте через неделю мы бросим якорь у Северграда». Вася покивал, но отвечать не спешил. Услышав слова Акима, спасенные женщины рыдать тут же перестали, защебетали взволнованно. «Да, Акима», — уточнил Вася. «Этих тоже в Северград прикажешь везти? Высадим в ближайшем речном порту». Женщины подняли возмущенный гомон. «А ну цыц!» — прикрикнул на них Аким. «Ишь ты, освоились уже!» «Да ладно, Аким, оставь их!» Вася поморщился и спросил у женщин, откуда они приплыли. Оказалось, недалеко отсюда есть крупный прибрежный город с морским портом. До острова мертвых, по словам женщин, они добирались оттуда около 3 часов. «Хорошо», — решился Вася. «Раз уж мы их спасли, придется доставить до дома. Акима, ставь парус, сделаем небольшой крюк». В обсуждении, что делать с женщинами, Макар участия не принимал и отрешенно разглядывал оставленный берег. «Глядите-ка», — сказал он, — «а мертвецы на достигнутом останавливаться не собираются». От острова они отошли совсем недалеко. Что там происходит, видно было отлично. Ни одного живого в поле видимости не осталось. Все, кто не успел сбежать, теперь пополнили воинство поднятых. С одним лишь исключением. Ни магистра, ни его помощников мертвецы не трогали. Продолжая бить в бубен, окруженный свитой людей в коричневых балахонах, он приближался к причалам. И чем ближе он подходил, тем более осмысленными становились действия поднятых. Мертвецам возвращалась та неторопливость, с которой недавно выходили из склепов на зов бубна. Жажда крови, заставившая их сорваться с невидимого поводка, улеглась. Бросаться было больше не на кого. Чужая воля, под уханье глухих ударов, возвращала себе над ними власть. Поднятые неуклюже, будто подвешенные на нитях неумелого кукловода, грузились на ладьи, садились на весла, вставали у руля, неловко пытались поднимать паруса. «Это что же такое?» У Васи внутри все похолодело. «А если они до материка доберутся?» «Я так думаю, обязательно доберутся». Таким мрачным Макара Вася не мог припомнить. «Пусть не все, но даже если доберется только один, при удачном стечении и от одного волна разойдется. Весь материк заполнит войско поднятых мертвецов». «Не дай бог», — хором отозвались Вася с Акимом. Они дошли до порта за 2 с небольшим часа. Яхта и впрямь была хороша. Женщины попросили высадить их не абы где, а у того причала, который они сами укажут. Пришлось пойти им навстречу, а потом еще помогли сойти на берег. Женщины сразу кинулись к стоящему в нескольких шагах отряду портовой стражи. «Агнешка! Катажина!» — стражники их узнали. «Что случилось? На вас лица нет! Пан поручик, там такое творилось! Такое!» «А эти?» – женщина картинно указала пальчиком прямо на Васю. Тот все ждал, когда же они наконец поблагодарят за свое спасение, и, пребывая в полной уверенности, что этот миг наступил, непозволительно долго не мог уразуметь смысла последующих слов. «А эти угнали чужую яхту, и нас тоже собирались увезти на север». А вот стражники поняли сказанное мгновенно. 10 заряженных арбалетов уставили своими полированными рылами на друзей. Бежать бесполезно, идти в атаку тоже. Взятые в склепах доспехи арбалетного болта не удержат. «Не с места!» — крикнул поручик. «Руки за головы!» Вася ошеломленно смотрел на эту женщину. Его рассудок отказывался оценивать произошедшее. Руки он поднял только после повторного окрика поручика. «Эх, Вася, Вася!» В голосе Акима не было осуждения, а только печаль за друга. «Знал бы ты историю старшей сестры, сейчас бы такие круглые глаза не делал». Их разоружили, отвели в караулку и заперли в камере предварительного заключения. Через некоторое время Васю вывели на допрос. Его оставили стоять. Поручик сидел, закинув ногу на ногу. Он постоянно хмурился и вытягивал губы трубочкой, отчего тонкие его усики смешно топорщились. «Ну?» — начал поручик строго. «Рассказывайте, как давно сюда прибыли, в каком составе, где вас дожидаются ваши сообщники?» «Поручик, ты только время зря теряешь. Сюда гребет под парусами толпа кровожадных мертвецов, а ты ерундой занимаешься». Поручик кивнул одному из бойцов, стоящих у Васи за спиной. Удар по почкам заставил Васю согнуться. «Плохо начали». Поручик нахмурился, и губы его в очередной раз сошлись в трубочку. «Попробуем еще раз». «Мне не верите?» — прохрипел Вася, превозмогая боль. «Спросите своих женщин, они ж были там». «Были», — подтвердил поручик. «И мы их расспросили. Только они мало что видели. Слышали крики, видели, как одни люди убивают других. Хотя, видит Бог, эти кроткие женщины ничем не заслужили такого зрелища и вынуждены были спасаться в вашем обществе. Ну хорошо, Вася еще не потерял надежды убедить поручика. Мы ведь не одни оттуда ушли. Неужели никто до сюда не доплыл? Тогда плыли. Поручик даже слегка улыбнулся. Его веселили попытки задержанного с поличным преступника хвататься за соломинку и выгораживать себя все нелепее. С острова мертвецов уже вернулось немало людей. И ни один пока не рискнул заявить портовой страже о кровожадных мертвецах. Вася покачал в недоумении головой. Ну что ж, поручик, этому у меня только одно объяснение. Какое же? Поручику было любопытно, как воришка попытается выкрутиться на этот раз. Все смельчаки полегли на том острове, а сюда добрались только трусы, что сбежали первыми. Что-то я, не вижу связи. Поручик изогнул бровь. От вора, обреченного на казнь через повешение, он все-таки ожидал довода поумнее. Может, вы поясните? Поясню, чего там. Вася обреченно вздохнул. Он понял уже, что поручик ему все равно не поверит, но раз уж давали ему последнюю попытку, то он не мог ее не использовать. Трусость и склонность к предательству — две ноги, что растут из одного туловища. Я это только сегодня понял, благодаря вашим женщинам. Полагаю, их уже давно нет на пристани, и готов поспорить на свою жизнь, они собирают сейчас свои пожитки, и из вашего чудесного города они тоже первыми сбегут. Васины откровения поручика ожидаемо не впечатлили. Он махнул холеной рукой, давая понять, что разговор ему наскучил. «Вот что, паренек», — сказал он. А теперь я скажу, как было на самом деле. Вы прознали где-то, и можешь не сомневаться. Наши дознаватели выяснят, кто дал вам эту наводку. Вы прознали про день поминовения усопших и про приглашенного магистра. Думаю, вы проявили немалую изобретательность, когда притворились покойниками, поднятыми из своих склепов, а потом учинили бойню. Поручик победно посмотрел на Васю. Он был очень доволен собою, ибо в лед раскусил хитрую задумку грабителей. Под видом поднятых мертвецов вы учинили бойню, и, надо сказать, вам прекрасно удалось посеять панику. В этой неразберихе вы с легкостью присвоили себе одну из лучших яхт. Да, затея хороша. Думаю, она даже войдет в историю наиболее громких преступлений. Впрочем, вам это уже не поможет. Поручик сделал ручкой стоящему рядом стражнику. Заприте его обратно.